Сам он позвонить ей не мог. Это очень осложняло их отношения с самого первого дня знакомства. Обычно Кейти можно было застать в трех местах. У Бобби О'Доннелла, это в самом начале, в родительском доме на Бакингем-авеню, где она жила с отцом, мачехой и двумя сводными сестрами, или же в квартире наверху, где обитали эти ее кошмарные дядья, двое из которых, Ник и Вэл, были совершенно неуправляемыми и имели славу законченных психопатов. А еще был ее отец, Джимми Маркус, который ненавидел Брэндона, а почему ни он, ни Кейти понять не могли. Однако ж Кейти знала это доподлинно. Не один год она слышала от отца: «Держись подальше от Харрисов, а приведешь кого-нибудь из них в дом, и ты мне не дочь». По словам Кейти, отец всегда такой разумный. А вот насчет Брэндона, как она однажды призналась ему со слезами на глазах, у него просто пунктик. Да-да, именно так. Как-то раз он выпил, крепко выпил, понимаешь, и его развезло. И он стал плести что-то насчет мамы, и как он любил ее, и все такое, а потом вдруг и говорит: «Харрисы эти проклятые, подонки они, Кейти, и больше никто. Подонки». От этого слова у Брэндона даже сердце зашлось. «И держись от них подальше. Это единственное, чего я от тебя требую, Кейти, слышишь? Уж пожалуйста». «Как это случилось?» — спросил Брэндон, — «что ты вдруг меня выбрала?» Она швырнулась в его объятиях, грустно улыбнулась ему. «А ты не знаешь. Сказать по правде он и ума не мог приложить. Ведь Кейти, она такая... такая... богиня. Ну, а Брэндон? Что ж, просто Брэндон. Не знаю». «Ты добрый». «Добрый?» — она кивнула. «Я видела, как ты разговариваешь с Рэем и с матерью, и с посторонними на улице. Ты очень добрый, Брэндон». «Добрых много», — она покачала головой. «Много тех, кто старается такими быть, а это не одно и то же». И Брэндон, обдумывая эти ее слова, вынужден был признать, что людям он обычно нравился. Не то чтобы был неотразим и все такое, но, как правило, о нем отзывались хорошо. И этот Харрис хороший парень, в таком роде. Врагов у него не было, кроме как в детстве он ни с кем не дрался. И грубых слов ему не говорили. Может быть, и вправду потому, что он добрый. А может быть, Кейти права, это редко встречается. А может быть, он просто не из тех, кто вызывает в людях раздражение. А вот отец Кейти тот исключение исправил. А почему — загадка? Трудно отрицать, что Брэндона он ненавидит. Не далее, как полчаса назад, Брэндон мог в этом убедиться в магазине мистера Маркуса, мог почувствовать тихую затаенную ненависть, исходящую от этого человека, как зараза. От ее волны он сник, начал мямлить и заикаться. По пути домой он глаз не смел поднять на Рэя. Таким сделала его эта ненависть, как будто он грязный, немытый или вшивый, с нечищенными зубами. И то, что ненависть эта совершенно беспричинна. Он никогда не делал ничего дурного мистеру Маркесу и даже вообще почти не был с ним знаком, не меняло дело. Глядя на Джимми Маркуса, Брэндон видел, что помощи от этого человека он не дождется, даже если его будут на глазах у того резать. Брэндон не мог позвонить Кейти ни по одному из двух ее телефонов. Вдруг там у них определитель номера. Или еще как-нибудь они его вычислят и удивятся, чего это проклятый Брэндон звонит их Кейти. Сколько раз он уже брал телефонную трубку, но сама мысль о том, что к телефону может подойти мистер Маркус или Бобби О'Доннелл, или один из этих психопатов, братьев Сэвиджей, заставляла его класть трубку на рычаг. Брэндон не знал даже, кого он боится больше. Мистер Маркус — человек солидный, владелец магазина, в котором он, Брэндон, чуть ли не с самого детства делает покупки. Но даже и не считая откровенной его ненависти к Брэндону, есть в нем что-то нерасполагающее, какое-то двойное дно. Словно от него можно ждать чего угодно. Чего именно, Брэндон не знал, но на всякий случай с такими людьми хочется говорить тихо и не встречаться глазами. Вот и Бобби О'Доннелл из таких. Никто толком не знает, чем он там занимается и зарабатывает на жизнь. Но при виде его каждый норовит перейти на другую сторону улицы, чтобы ненароком не столкнуться. Ну а что до братьев Сэвиджей, то тут уж вообще пробу ставить негде. Просто ненормальные какие-то. Хуже них на всей плешке не сыскать. Характерец у каждого такой, что только держись. Взрываются из-за пустяков. А если все их художества записать, то книжица получится толстенная, что тебе Библия. Отец их тоже болван порядочный, настрогал со своей тощей богомолкой женой. Ребят, видимо-невидимо. 11 месяцев пройдет, и новый братик готов. Как с цепи сорвались. Братья росли в тесноте и грязи, среди постоянных скандалов в малюсенькой комнате, возле которой проходили рельсы надземки. Надземка эта закрывала от плешки солнце до тех пор, пока еще в детстве Брэндона ее не демонтировали. Полы в квартире были кривые, и поезда громыхали. День и ночь, проносясь мимо комнаты мальчиков, сотрясая их трехэтажку с такой силой, что братья нередко сваливались с кроватей и просыпались утром на полу, лежа в куче, и злые, как черти, расталкивали друг друга, выбираясь на поверхность, чтобы начать новый день. Когда они были мальчишками, окружающие их не различали. Для всех они были просто сэвиджи, стая сэвиджей. Руки, ноги, лопатки, коленки и спутанные вихры волос. И все это мчится в пыльном облаке, как сумчатый дьявол. А люди, увидев приближающееся облако, чтобы не попасть в зону его действия, спешат на всякий случай посторониться, надеясь, что оно либо рассосется, либо изменит направление, перекинется на кого-то другого, либо просто промчится мимо, так как Сэвидж в эту минуту занят собой и своими сумасшедшими замыслами. Да что там? До того, как Брэндон стал тайком встречаться с Кейти, он даже не знал, сколько их этих братьев. А ведь он вырос на плешке. Но Кейти ему это растолковала. Старшим был Ник, который 6 лет назад отправился отбывать свой срок, как минимум 10 лет, в Уолпул. За ним следовал Вэл, если верить Кейти, самый милый из братьев. Потом Чак, Кевин, Эл, его обычно путали с Вэлом. Джерард, только недавно выпущенный из Уолпула. И, наконец, Скотт, младший, любимец матери, которого она до последних своих дней жутко баловала. Скотт единственный из всех окончил колледж, и единственный не жил с братьями в квартирах на 1-м и 3-м этажах, которые они получили во владение после того, как, терроризируя прежних жильцов, заставили их бежать без оглядки и даже переселиться в другой штат. «Мне известно, что о них много чего дурного говорят», — сказала однажды Кейти Брэндону. «Но на самом деле они хорошие ребята. Ну, может быть, кроме Скотта. Его действительно полюбить трудновато». Вот тебе и добропорядочный Скотт. Брэндон в который раз взглянул на свои часы, потом сверил их с настенными, висевшими над кроватью. Он все глядел на телефон. Он глядел на постель, в которой еще позавчера заснул, уткнувшись в затылок Кейти, перебирая ее светлые локоны и обхватив ее бедро так, чтобы ладонь его покоилась на ее теплом животе, а запах ее волос, ее духов и немножко пота щекотал ему ноздри. Он опять покосился на телефон. «Ну, зазвони, проклятый! Зазвони!» Машину обнаружили 2 мальчишек. Они позвонили в службу спасения, и тот, кто был на проводе, пролепетал, задыхаясь, быстро и невнятно. «Но это, тут в машине вроде как кровь, и еще дверца открыта, и...» «Местонахождение машины?» — прервал его дежурный. «На плешке!» — отвечал мальчишка. «Возле тюремного парка!» «Мы с приятелем на нее наткнулись. Улица какая?» «Сидней-стрит», — пробормотал мальчишка. «Тут кровь внутри, а дверца открыта. Фамилия, сынок?» Спрашивает, как ее фамилия. Обращаясь к приятелю, проговорил мальчишка. Говорит, сынок. «Эй, сынок», — сказал дежурный, — «я твою фамилию спрашиваю». «Да мы тут случайно», — уклонился мальчишка. «Счастливо вам!» Паренек повесил трубку, и дежурный по компьютеру определил, что звонили с телефона автомата на углу Килмер и Нозер-стрит, с плешки ист Бакингхэма, примерно в миле от того входа в парк, что на Сидней-стрит. Дежурный передал сообщение диспетчеру, и тот выслал наряд на Сидней-стрит. Один из полицейских, перезвонив, попросил подкрепление 1-2 технических экспертов-криминологов и, может быть, парочку следователей по убийствам. На всякий случай. Вы что, нашли тело? 33-й. Прием. Пока нет, диспетчер. 33-й. Зачем же просить следователя по убийствам, если тела нет? Прием. Да судя по машине, диспетчер,